Глава 18. Стелла. Раковина свернута, унитаз выдран из пола с болтами, душевая кабина разбита вдребезги, гудел Маркелыч, бешено вращая глазами и усами шевеля, как пресловутое тараканище. Я со стыда готова провалиться под дорогой кафель, а поганец Кор за моей спиной радостно похрюкивает. Что, мать вашу, вы делали в санитарном узле? Что? Там словно ураган пронесся. Два магнитофона, два портсигара, куртки импортные, две. Наконец заржал Корф, не сдержавшись. Маркелыч, я все возмещу, еще лучше сделаю. Да плевал я на сортир, придурок! Заорал Фердинанд, я сжалась, пытаясь превратиться в невидимку. Ты не понимаешь, что сейчас осторожнее нужно быть. Ты отцом скоро стать должен, а может так и не случится. Беременные женщины невероятно хрупки, идиоты. Слышишь, ушастые, вы хрупкие. — шепнул мне на ухо Вадим, отчего мне снова задрожали ноги и стало плевать на бушующего Фердинанда, слов которого я сейчас не слышала. — Может, рассказать ему, кто сокрушил унитаз и выдрал душевую стойку из стены? — Не надо, — пискнул я. — И вообще я писать хочу. — А негде! — проорал над ухом Маркелыч, услышав мой испуганный шепот. — Что тут за вопли? — поинтересовалась Мотя, окидывая взглядом разрушение. «Почему ты орешь на мою племянницу, старый пес? Дело молодое. Мы с тобой, помнишь, баню развалили колхозную?» «Господи, замолчи, женщина!» — вздохнул Маркелыч, став похожим на спущенный шарик. «У Стеллы тонус. Стресс пережит, и надо беречься. Поезжайте домой. Как я понимаю, вас все равно не остановить». «Мы больше не будем», — прошептала я, поглаживая себя по животу. «Господи, чем я только думала! Моих малышей подвергла опасности». Корф тоже напуган, судя по панике в глазах. Через час мы сели в лимузин моего любимого, почти мужа, который с упорством маньяка обложил меня подушками под насмешливым взглядом Пети, пристегнул ремнем, подергал, убедился, что я не могу пошевелиться, и с чувством выполненного долга уселся рядом. — Вы домой, шеф? — спросил Петюня, поправив на голове форменную фуражку. — Да. — как-то странно, загадочно хмыкнул Корф, глянув на меня искоса. «Мать твою!» — тихо выругался водитель. «Что случилось?» Сейчас Вадим не был похож на любящего мужчину. Взгляд его заледенел, закаменел подбородок. «Не знаю. Электроника в машине сходит с ума. Надо, наверное, в сервис гнать. Я по вашим поручениям съездил, потом перекусил, и жраль не вышел, а тачка на брелок не реагирует. Чуть открыл ключом. Точила бабок немеренных стоит, а фуфло. Даже радио хрипит, трещит, как под током». «Сколько времени такое происходит?» «Часа полтора», — поскреб затылок водитель. «Значит, еще минут 10 у нас есть. Стелла, ты сейчас отстегиваешь ремень и бежишь в клинику». В голосе Вадима зазвучала сталь. «Бежишь, не оглядываясь со всех ног, поняла?» «Но зачем? Вот что опять?» «Я сказал быстро!» — заорал Корф. Я судорожно задергала замок ремня, который поддаваться не собирался. Вадим резко дернул защитный трос, вырвав с корнем из замка. Я не знала, что он такой сильный. «Беги, идиотка!» Он вытолкнул меня из автомобиля так резко, что я не удержалась на ногах, свалилась на четвереньки, больно ободрав колени и ладони. Всхлипнула от боли, но, вспомнив глаза Корфа, вскочила на ноги и побежала. Взрыв прозвучал, как хлопок. Я даже не поняла, что произошло. Просто почувствовала жар, обжегший спину, подлетела в воздух, откинутая взрывной волной, упала на землю, выставив вперед руки, чтобы спасти от удара мой драгоценный живот. Вадим ошибся. 10 минут нам не дали. Я успела. А Вадим? Осознание обожгло больнее, чем пламя. Поднялась. Машина полыхала. Выжженный остов дорогого авто, к которому начали сбегаться люди. Кто-то кричал в мобильник, вызывая пожарных и полицию. А я замерла на месте, растирая по лицу грязные слезы. «Вадим!» заорала, бросившись вперед в самое пекло. «Вадим, ты, сука, не можешь так со мной! Я же сдохну без тебя! Я люблю тебя до одури, мать твою!» Забилась в чьих-то руках, не позволяющих мне броситься в адское пекло, которое превратилось в моя жизнь в один миг. «Там мой жених! Пустите!» — прохрипела, обмякая. «Пожалуйста!» Вадим, сегодня ровно 10 дней прошло с тех пор, как погиб известный бизнесмен Вадим Корф. Напоминаем, покушение было совершено возле медицинского центра акушерства и гинекологии, построенного на средства благотворительного фонда, принадлежащего Вадиму. Мы все скорбим. В голосе репортерши не слышно ни грусти, ни скорби. Ей бы скорее отстреляться и уехать с места гибели замечательного козла Вадима Корфа. Завтра нотариус согласит завещание. Весь деловой мир, следящий за событиями этого дела, замер в ожидании. Кому же достанутся миллиарды, принадлежащие олигарху? Известно лишь одно – это будет сенсация. За несколько дней до гибели концерн Корфу поглотил один из огромнейших... «Это что?» – спрашиваю ошарашенно. «Твою мать, Гриша, какого хера?» «Это не ваш зам». Я даже не успеваю среагировать. В комнате дешевой квартирки, куда меня запихнули, появляется персонаж, которого я готов придушить. Я отдал распоряжение. Если с моей женщиной и детьми что-то случится, я клянусь. Не нужно клясться, господин Корф. Морщится серый мужик, одетый в тряпки из секонд-хенда. А может, просто барахло просто засалено от постоянного таскания. Женщина в безопасности. Ты, сука, решил сделать из нее приманку? А меня не забыли предупредить? «Я вам не позволю играть жизнями, любимых мной!» — прорычал я, пытаясь вырваться из захвата Гришкиных лап. «В завещании ведь она, моя Стелла!» «А ты чего хотел, мажор? Чтобы я штурмом посольство взял? Или шведу твоему по башке треснуло привез сюда для свершения правосудия? Тебе повезло вообще, что ты жив! Другу вон спасибо своему скажи, что не смотришь на нас снизу, да нашей аппаратуре. Ты ведь осознаешь, что предъявить этому гребаному викингу нам нечего? Ну, возьмем мы исполнителей, что? Одного, второго. У Свенсена алиби железное, чугунное. Затаится он и через год-полтора просто вас уничтожит, когда вы расслабитесь. Да и что это за жизнь в постоянном страхе? А дети твои, Корф, самая сладкая конфетка для подонков. Так что, прекращаем операцию? Почему снизу? Потому что таким, как ты, райские кущи не положено ли? Черт, он прав. Но я чувствую себя подонком. Моя ушастая зайчишка. Я видел, как она кричала, подняв голову к закопченным небесам, как упала на колени, обняв руками живот. Женщина и ваши дети в безопасности. Сейчас ее состояние стабилизировано, опасности для плодов не существует. Григорий Павлович, завтра с утра вы должны приехать в клинику Фердинанд. Вадим, не переживайте. Охрана в больничке, как в Кремле, мышь не проскочит. «Я должен быть там», — твердо сказал я. «Это ведь о моих маленьких зайчатах этот серый мужик говорит, как о грушах на дереве. Их он канцелярски называет плодами, и мне вот сейчас сердце вырвать хочется именно ему». «Невозможно, не положено», — отрезал собеседник. «Мне похрену. Знаешь, что мне положено, а что не положено, мент?» «Все внутри меня против этого идиотизма. Я задницы чувствую, что этот самоуверенный конь опрофанится. А она никогда еще меня не подводила. Жопа – самый чувствительный прибор моего организма. Куплю вам автопарк в участок», – говорю голосом змеи-искусителя. «Нас хорошо финансируют», – ухмыльнулся чертов гад. «Тогда лично тебе». «Посажу ведь нахрен, Корф, задачу и прочее». «Честный, значит». «Ну тогда и я по чесноку скажу. Ты ведь понимаешь, что я буду там. Я мертвый, мне уже все равно».